Поползень. Ситта Европия. Плотная короткохвостая птица с крепким удлиненным клювом, короткими сильными ногами и широкими закругленными крыльями. Верх пепельно-серый, через глаз проходит черная полоса, низ белый. На боках и подхвосте каштановый рисунок, более тусклый у самки. Молодые тусклее и бурее взрослых. Населяет леса разного типа, сады, парки. В осенне-зимнее время присоединяется к смешанным стайкам. В большинстве лесных районов обычный оседлый вид. Восточные популяции совершают дальние кочевки. Гнездится рано, в дуплах, всегда обмазывает литок глиной или землей. Питается насекомыми, осенью и зимой также семенами, орехами, делает запасы на зиму. Географические расы поползня различаются цветом нижней стороны тела, от белой до рыжей, величиной и формой клюва. Поползень подвижен, может лазать по стволам и веткам вверх и вниз, не опираясь на хвост. Песня — разнообразные варианты громких размеренных свистов, трелей, быстрое «тви-тви-тви» поет с конца зимы. Позывки разнообразные, свистовые, щебечущие и булькающие трельки, может громко долбить клювом.